Глава 5. Выходили из зала суда мы полными и безоговорочными победителями. Зачитывание решения судьи публика встретила шквалом аплодисментов. Свистеть и улюлюкать не стали, хотя, глядя на лица некоторых присутствующих, казалось, что им очень того хочется. Я и сам не удержался от широкой улыбки, когда всем выступавшим свидетелям влепили совокупно почти 2 миллиона штрафа, а понурому Борису еще и 150 часов обязательных работ. С некоторым трудом, но нам все же удалось протиснуться сквозь сжимающееся кольцо журналистов, которые пытались взять у меня интервью прямо на ходу. Однако, когда мы вышли в коридор, то оказалось, что их тут еще больше. Меня окружили вспышки фотоаппаратов, лезущие к моему лицу со всех сторон микрофоны и диктофоны, множество мелькающих лиц и нескончаемый гул вопросов. «Сергей, скажите, вы довольны решением суда? Так все-таки получается, что вы сначала избили человека, а потом расстреляли из пистолета, и вас за это даже не осудили? Почему вы не заявляли об имеющихся видеозаписях? Сергей, во сколько вам обошлись услуги адвоката? Как вы относитесь? Прокомментируйте сегодняшний. Вы были уверены в... Стали бы вы...» Но даже пляски вокруг меня этих стервятников не могли испортить моего приподнятого маленькой победой настроения. Я просто шел, улыбаясь уголками губ, и игнорировал все попытки выудить из меня хоть словечко, пока передо мной не вынырнул невзрачный такой молодой человек интеллигентного вида, облаченный в серый джемпер поверх классической сорочки. «Простите, Сергей Анатольевич, не ответите всего лишь на один вопрос для интернет-издания «Будни»?» Неожиданно для всех окружающих я остановился и широко улыбнулся. «Если всего один, то с большим удовольствием». Журналисты вокруг возбужденно загомонили, словно спрашивали друг у друга: «А что, так можно было, что ли?» Но вскоре заинтересованно притихли, боясь пропустить хоть слово из сказанного. Ведь совершенно не важно, кто задает вопрос. Важно, кто первый успеет опубликовать ответ. Профессиональная этика – это не про журналистику в подавляющем большинстве, к сожалению. И именно на этом я и собираюсь сейчас сыграть. «Спасибо!» Парень слегка прочистил горло, а потом включил микрофон. «Сергей, вы недавно стали жертвой тщательно спланированной клеветы и, не побоюсь этого слова, подставы, осуществленной с помощью правоохранительной системы. Однако суд вас полностью оправдал. Ответьте, пожалуйста, повлиял ли на вас каким-либо образом тот шквал негатива, что обрушили на вас многие столичные средства массовой информации, публикуя не до конца подтвержденную информацию?» «Хороший вопрос. Нет, на меня это никак не повлияло, потому что я не имею привычки воспринимать всерьез желтушные масс-медиа, которые собирают и публикуют чьи-то непроверенные сплетни, разбавляя их своими сомнительными домыслами. Они просто продемонстрировали свой профессиональный уровень, который не ушел далеко от бабушек на лавочке. Такую работу даже трудно назвать журналистикой. Да, вот такой я мстительный. Не смог устоять перед искушением и не кинуть ответочку всем тем, кто мусолил произошедшее на парковке перед воином, безбожно искажая действительность. Теперь все те издания, которые еще вчера радостно лили на меня грязь, оказались пусть не в щекотливой, но в не очень удобной ситуации. Сейчас их коллеги, которые остались в стороне от освещения этих событий, понесут в массы подробности моего короткого интервью. А они понесут, потому что не захотят уступить пальму первенства будням, с которыми у меня изначально был уговор. Да и кто же в здравом уме упустит возможность побольнее укусить конкурентов? А значит, все те, кто с наслаждением перемывал мне косточки, должны будут либо выпустить хоть какое-нибудь опровержение на ранее опубликованные статьи, либо молча смириться с репутацией сплетников. Вот такая оказалась у меня маленькая месть. Смешная, по большому счету, в некотором смысле даже ребяческая, ведь это все равно, что пытаться пристыдить идейную проститутку с порочностью ее ремесла. Но чувство удовлетворения от этого поступка только возросло. «Спасибо большое за уделенное внимание», — вежливо кивнул интеллигент, выключая аппаратуру. «И вам спасибо». На том мы и распрощались, оставив рой гудящих разозленными пчелами журналистов в коридоре здания суда. Довольный собой, я кивнул на прощание Санычу, прыгнул в свою ласточку и сцапал с пассажирского сиденья ждущую своего часа банку колы. Колючие пузырьки защекотали горло, шибанув заодно и в нос. Кайф. 2 часа ждал возможности припасть к этому источнику свежести, сахара, кофеина и ортофосфорной кислоты. Неделя спокойствия меня расслабила настолько, что я не удержался от того, чтобы сделать сегодняшний день еще приятней. Достав свое портмоне, я быстро нашел сложенный вдвое желтый стикер с записанным номером, что с того самого дня лежал там и ждал своего часа. Быстро натыкав нужную последовательность цифр в телефоне, я приложил трубку к уху. «Алло?» — раздался в трубке спустя некоторое время приятный девичий голос. «Алина? Здравствуй. Это Сергей. Помнишь, посетитель из «Воина»?» Сергей? Да, помню». По голосу девушки сложно было понять ее эмоции, но почему-то казалось, что она не в большом восторге. «Я и не думала, что ты позвонишь когда-нибудь». «Да ты что?» — откровенно возмутился я. «Я же обещал. Сейчас я разобрался с делами и хочу предложить немного развеяться. Может, встретимся сегодня вечером?» «Даже и не знаю». Алина явно колебалась, выбирая между тем, что хочется, и чем-то другим. «Теперь уже у меня незаконченные дела, и я не уверена, что успею их завершить. Но если передумаешь, можешь смело звонить мне на этот номер. Я смогу за тобой в любое время заехать». «А знаешь, подожди, давай сегодня в 7». «Отлично». Улыбка, помимо моей воли, наползла на лицо. «Договорились, диктуй адрес». Штырь сидел в своем роскошном кабинете и хмуро разглядывал 5 собравшихся перед ним людей. Это были все причастные к подготовке материалов к судебному заседанию, которое они с треском проиграли. И все бы ничего, но этот проигрыш бросал тень на имя и авторитет Штырева. Так сильно он уже давно не позорился. Какой-то актеришка, или кто он там на самом деле, сперва пострелял его людей, как заправский бритер, а потом еще и откровенно унизил, разбив в пух и прах в суде. Вся золотая десятка уже была в курсе этого события, и теперь они с упоением обсасывали детали. Кое-кто даже набрался наглости позвонить ему и с притворным сочувствием, пеняя на всеобъемлющую кадровую проблему, предложить услуги своих юристов. Штырь был просто вне себя от гнева. Ему одновременно хотелось и провалиться сквозь землю от стыда, и зарыть в эту самую землю всех причастных. «Ну что, господа хорошие», — пророкотал Игнат Альбертович, из-под лобья осматривая каждого, кто принимал участие в подготовке к судебному разбирательству. «Обосрались вы по полной, а?» Ответом ему было виноватое молчание. «Чё притихли, папуасы, млять? Кто проморгал этого колдуна, я спрашиваю?» «Медиума». «Да мне похеру, хоть волшебника изумрудного города!» — проревел Штырев, яростно долбя кулаком по столешнице. «Кто информацию собирал?» «Я аналитиков не привлекал, Игнат Альбертович», — подал голос Борис, из-за которого и заварилась вся эта каша. «Я сразу к юристам, как вы и сказали». «Ты что, рыло свиное!» — зарычал Штырь, переключив свой гнев на Дерзюка. «Хочешь сказать, что это я виноват в том, что вы не сумели распознать известного на всю Москву шалопая?» «Ни в коем случае, босс!» Боря замотал головой так активно, что аж щеки затрепыхались. «Просто вы сами сказали, что он, наверное, чей-то козырь. Вот мы пошли на разведку боем, чтобы посмотреть, кто вместе с ним высунется, типа...» «В какую разведку, твою мать, а? Разведчики, мля!» Преступный лидер явно не собирался успокаиваться в ближайшее время. «Ты интернет вообще открывал? Там уже на 2-й день разведку провели. Какой-то сраный экстрасенс?» «Медиум». «Молчать!» Штырь стукнул по столу с такой силой, что тяжеленный цельнодеревянный предмет интерьера ощутимо вздрогнул. «Так, ладно. Нужно успокоиться», — подумал Штырев, потирая отшибленную руку. «Он сам виноват, что пустил эту ситуацию на самотек. Не нужно было надеяться на сообразительность своих подчиненных, что они быстро сориентируются в ситуации, Поймут, что имеют дело с раскрученным писаками-фраером, а не фартовым стремнягой. Вот был бы он из своих, дело прошло б тихо и мирно, а не под прицелами десятков камер. И даже такой же разгромный проигрыш был бы лишь щелчком по носу, а не позором на всю Москву. Но вышло именно так, как вышло. Штырев еще с полчасика для проформы поорал на облажавшуюся братву, которая сейчас выглядела больше похожей на кучку нашкодивших мальчишек, чем на матерых бандитов. Под конец даже швырнул тяжелой мраморной пепельницей в башку одному умнику, который не вовремя решил раскрыть свой хавальник. Метким и резким броском Штырь умудрился попасть ему прямо в лобешник, оставив глубокую сечку до самой кости. Крупные, размером со спелую черешню капли крови, попали на белоснежный ковер кабинета, что еще больше испортило настроение авторитета. Отправив всю незадачливую пятерку с испачканным ковром в химчистку, пока он их не перебил тут всех нахрен, Игнат Альбертович нажал кнопку селектора. «Жанна, вызвони мне Чижа, пусть сегодня заедет. Будет ему поручение по профилю». «Будет сделано, Игнат Альбертович», — донеслось из динамика. «Сделать вам кофе?» «Лучше валерьянки найди». «Как скажете, Игнат Альбертович». Убрав палец с кнопки, Штырь рухнул в свое широкое кресло и крепко задумался. Совсем непонятным остается тот факт, откуда у обычного медийного повесы такие специфические умения в рукопашке и стрельбе. Очень интересно было бы спросить у него об этом лично. Я, аккуратно объезжая неглубокие, но все же губительные для моей низкой подвески колдобины, подрулил к обычной девятиэтажке, расположенной в спальном районе. Простой подъезд, обычная детская площадка неподалеку, где местами сохранились турники и лесенки советских лет, покрашенные разноцветной краской покрышки клумбы вместо украшений, низенькая оградка у газона, все как-то уютно и по-домашнему. Есть что-то притягательное в таких вот двориках, где детвора на лавочке играет в испорченный телефон, в окошке первого этажа торчит старушка с грустной улыбкой, наблюдающая за ними, где-то чуть в стороне молодые мамочки катят коляски с укутанными бутузами, а чуть в стороне раздаются хлопки-выбивалки по висящему пестрому ковру. Такая идиллия неизменно пробуждает во мне теплые воспоминания о далеком босоногом детстве. Гулкий стук двухцветного резинового мяча по земле, содранные коленки, звонкий смех до боли в животе, шалости, быстрый бег, выбивающий слезу встречным ветром, и ругань злобных старушек вслед. Это были те далекие времена, когда я даже не задумывался о том, что слышу чужие эмоции, полагая, что так умеют все. Когда я еще не был осквернен силой и не имел ни малейшего понятия о своей исключительности. Когда отец и мама были живы, когда не нужно было лгать и притворяться, находясь в обществе людей, которых я не могу переносить на дух, когда можно было просто быть собой. Заехав в такой двор на своем спорткаре за десяток миллионов, я прямо почувствовал себя пришельцем из другого мира. Мира холодного и неприветливого, где вместо мягкого света окон с уставленными цветами подоконниками пронзительное сияние неоновых вывесок, где искренний и открытый смех заменен ворохом фальшивых улыбок. Мира, где можно купить все, что угодно, кроме вот такого простого уюта. Порой я ощущал это настолько остро, что хотелось завыть, подобно дикой дворняге. Именно эта внутренняя горечь и гнала меня навстречу к простой и открытой девушке Алине, чьи эмоции грели меня, как утреннее весеннее солнце. Кстати, о ней. Алина, как любая порядочная девушка, задерживалась уже на 10 минут, поэтому я отправил ей короткое сообщение «Жду у подъезда». Но не для того, чтобы поторопить ее, а просто, чтобы знала, что я уже подъехал. Посмотрю, есть ли у нее совесть. И то ли совесть действительно у брюнетки была, то ли просто так совпало, но уже через минуту пискнул домофон и хлопнула металлическая дверь подъезда. Во дворе показалась та самая девчушка из спортклуба, наряженная в непопогоде легкое платьишко с кроссовками и накинутую поверх короткую кожаную куртку. Пройдя пару шагов, она замерла, с недоумением рассматривая стоящий перед ней автомобиль. Обвела двор взглядом, словно искала кого-то еще, а потом быстро выхватила свой телефон и принялась что-то там быстро тыкать. Пользовалась брюнетка своим смартфоном настолько виртуозно, что успела написать СМС у какого именно подъезда быстрее, чем я вышел из машины. Увидев меня и поняв, что это не ошибка, Алина широко распахнула глаза, всем своим видом демонстрируя крайнюю степень удивления. «Привет», — поздоровался я, — «ты садиться будешь?» Девушка явно пыталась что-то спросить, но язык отказывался помогать ей переводить мысли в слова. «Очень красноречиво. Но, может, мы уже поедем?» «Да, извини». Брюнетка быстро взяла себя в руки и грациозно впорхнула в салон, благодарно кивнув, когда я ей открыл дверь авто. Мотор утробно рыкнул, и машина пружинисто тронулась, слегка вжав нас на спинки сидений. «Сергей», — робко поинтересовалась Алина, — «а это ваша... твоя машина?» «А что, думаешь, угнал?» Я ляпнул свою плоскую шуточку раньше, чем успел осознать ее неуместность. «Серж, возьми себя в руки, ты чего? Отвык от женского общества совсем?» «Нет, просто подумала, что она какая-нибудь рабочая, и вдруг тебе влетит за то, что ты ее взял. Если это ради того, чтобы произвести на меня впечатление, то это было вовсе не обязательно». Я прислушался к эмоциям Алины чуть внимательней и действительно с удивлением обнаружил среди них колючие нити тревоги. Неужели и правда за меня переживает? «Алина», я повернул голову и поймал взгляд светло-серых глаз. «Не волнуйся ни о чем, ладно?» «Ладно, как скажешь. Может, тогда немного познакомимся? Я вот администратор в спортклубе, как ты уже знаешь, а я о тебе вообще ничего не знаю». Она еще раз выразительно оглядела элегантный салон моего авто. «Кем ты работаешь?» Если бы я не слышал ее ментальные импульсы, то мог бы подумать, что снова нарвался на меркантильную содержанку. Но от нее исходил исключительно легкий флер любопытства, так что я осознал, что это была лишь наивная попытка разузнать обо мне побольше. «Как бы тебе сказать? Я вроде как медиум». «Ха, смешно», — недоверчиво усмехнулась девушка. «Ну а если серьезно?» Я покосился на брюнетку, чтобы понять, шутит она или нет. Оказалось, что не шутит, действительно понятия не имеет о том, кто я есть. «Интернет под рукой у тебя?» Решил я разыграть для нее небольшой квест, потому что давать простой прямой ответ было не в моем стиле. «Конечно, в телефоне. А зачем?» «А ты загугли прямо сейчас. Сергей Секирин. Вот и увидишь». «Секирин? Знакомая фамилия?» пробормотала Алина, попутно вбивая буквы в поисковую строку. А когда страница загрузилась, девушка неверящим взглядом стала рассматривать мои различные фото со съемок, репортажей и светских сходок, как я их называю, выданные в большом количестве поисковиком. Она то и дело поднимала глаза на меня, а потом снова смотрела на фотографии, а потом и вовсе приставила мне свой смартфон чуть ли не к лицу. «И правда, это вы?» «Ты», — мягко поправил я девушку. «Ага, то есть ты». Некоторое время Алина находилась в легкой прострации и крутила туда-сюда интернет-страницы на своем телефоне. «Красивая». Я сначала не понял, кого или что она имеет в виду. «Ась?» «Девушка у тебя красивая, говорю». Алина развернула ко мне экран смартфона с открытым фото, на котором был запечатлен я с загорелой темноволосой девушкой. «Это Виктория Стрельцова. У меня не было особого желания что-либо рассказывать, но хотя бы минимальные пояснения дать Алине было нужно, а то она сама надумает обо мне всякого, и вечер будет безнадежно испорчен, так и не начавшись. Мы с ней уже давно не вместе». «А почему?» «Блин, вот женщины. Там столько интересного про меня пишут в интернете, а она откапывает фото годичной давности и пытает меня, почему мы расстались с моей бывшей». «Потому что отец ее был против наших отношений». «А кто ее отец?» «Владелец заводов, газет, пароходов. Знаешь, как у Маршака?» «Знаю, я мультик видела», — хихикнула брюнетка. «Так и чего? Он был против, и только поэтому вы разбежались?» «Алина, Мне, если честно, не очень приятно на эту тему говорить. Давай о чем-нибудь другом побеседуем». Хотя на самом деле приятных и неприятных воспоминаний о том романе было строго поровну. Все, что связано с Викой, приятное, а те, что с ее отцом, все остальные. Но даже приятные воспоминания слегка щемили душу, потому что эта девушка ушла из моей жизни окончательно. Но даже это решение она приняла ради меня. «Извини, пожалуйста». Алина не была слепой, без всякой эмпатии уловила перемены в моем настроении. «Я не думала, что для тебя это такие болезненные воспоминания». «Да ничего страшного. Если ты свое любопытство удовлетворила, то давай тогда я тебя о чем-нибудь поспрашиваю». «Давай. О чем же ты таком хочешь меня спросить?» Так, болтая и шутя, мы не заметили, как подъехали к ресторану. С Алиной было настолько легко и приятно разговаривать, что мне даже не хотелось никуда идти. Я бы с огромным удовольствием просто катался с ней весь вечер, с удачей обо всем и ни о чем. Однако сегодня я хотел и девушке сделать небольшую приятность, так что поход в ресторан откладывать было бы с моей стороны полным эгоизмом. Пообщаться, в конце концов, можно будет и внутри. В дорогом заведении брюнетка сразу почувствовала себя неуютно. Это я ощутил по ее эмоциям. Ее сразу сковали неловкость и смущение, хотя внешне пыталась этого не показывать. Для поддержания ее морального духа я взял ее за руку, шепнул короткое «расслабься» и повел к нашему столику вслед за хостес. Придя на свое место, мы расселись и принялись изучать меню. «Знаешь», — Алина заговорила первой, «а у меня еще не было знакомого, о котором можно было бы прочитать в интернете. Хотя нет, вру, был один, но он убил свою семью, и об этом долгое время писали во всех новостях. И... Боже, зачем я это рассказываю? Извини, я просто не в своей тарелке себя ощущаю в таком дорогом месте». «Брось, Алина, не задумывайся о том, что тебя окружает. Просто расслабься». Я ободряюще сжал ее пальцы своей ладонью, а она улыбнулась в ответ и отвела взгляд. «Сергей, скажи, а ты действительно умеешь все это?» «Ты про мои способности медиума?» «Ага». «А ты действительно хотела спросить у меня именно это?» Моя паранойя вскинулась после подобного вопроса, напоминая, что неделю назад представитель ФСБ интересовался абсолютно тем же. Но потом я прикинул, что слова, сказанные симпатичной девушке в дорогом ресторане, ни к чему меня не обязывают, потому что их всегда можно будет представить как попытку произвести на нее впечатление, и немного расслабился. «И это в том числе. Все-таки не каждый вечер меня приглашают на ужин знаменитости». «Но если так, тогда да, действительно умею». «Блин, это так здорово!» В ее эмоциях не проскользнуло даже намека на недоверие или скепсис, что вообще-то редко бывает, когда речь заходит о таких материях. Обычно людям, чтобы побороть скепсис, приобретенный за годы взрослой жизни, требуется эмпирическое подтверждение. Это наивные дети могут поверить на слово, да и то не все. «А ты можешь рассказать, как это?» «Мало приятного, если честно. Человек сильно меняется после смерти, и его уже мало волнует все то, что так интересно живым. Я не могу этого передать словами, это нужно просто чувствовать. Одно могу сказать точно. У меня стойкое ощущение, что усопшим этот процесс нравится еще меньше, чем даже мне». Брюнетка слушала, затаив дыхание, полыхая такими яркими вспышками эмоций, что мое восприятие начинало иногда зашкаливать. «Невероятно! Просто невероятно! Ты никогда не думал, откуда это у тебя?» «Думал», — согласно кивнул я ей, «и не перестаю думать по сей день. Только ответа все никак не нахожу». «Сергей, а можно задать тебе еще один вопрос?» По изменению ее эмоционального фона, я понял, что сейчас произойдет резкая смена темы, и не ошибся. «Ты ждешь какого-то особого продолжения этого вечера? Я имею в виду, ну, вся эта роскошь, дорогой ресторан, блюда в меню, большинство из которых стоят больше, чем я могу заработать в своем спортклубе. Нет, подожди», — вскинула она ладонь, не давая мне вставить слово. «Я все понимаю, ты обеспеченный человек, ты можешь себе это позволить, и для тебя это, наверное, просто обыденность. Но я совсем другая. Для меня это сильно в новинку, и ты это прекрасно видишь. Просто я переживаю, что в конце концов ты захочешь, чтобы я тебя как-нибудь отблагодарила. Ну, ты понимаешь, в особом плане. «А мне бы не хотелось. Нет, ты не подумай, ты мне правда симпатичен, просто...» Смутившись, девушка окончательно замолчала, заливаясь краской. Я же не смог сдержать улыбки перед этой обезоруживающей прямотой и непосредственностью. «Не переживай», — мягко ответил я, снова накрывая ее ладонь своей. «Ничего я от тебя требовать не стану. Не такой я человек. Но не рассказывать же ей про мою эмпатию и про то, что меня чуть ли не выворачивает от любого намека на неискренность в отношениях. Или про то, что чью-либо обиду я способен почувствовать и воспринять как свою собственную. Скажу честно, я решил выложить перед ней все свои карты просто потому, что она мне действительно нравилась, и уж в такой малости я мог себе позволить быть с ней честным. У меня сегодня был весьма удачный день, и мне захотелось сделать его еще лучше, а ничего другого, кроме ненавязчивого общения с тобой, я придумать не смог. Только общение, и ничего больше, никакого интима, если ты его имела в виду. Обещаю». «Хм, удивительно, но я тебе верю, Сергей, и мне почему-то даже стало немного грустно от того, что ты меня воспринимаешь только как объект для общения». От Алины действительно повеяло легким разочарованием. «Ох уж эта женская неопределенность! Прав был тот человек, кто сказал, что женская нет, это завуалированная «да». Разве ты только что сама не хотела мне указать, чтобы я держал дистанцию?» «Хотела, но это же совсем другое». «А...» — она махнула рукой. «Забудь, ты не поймешь». Я действительно не понимал, да и не пытался. Я просто наслаждался вечером, позабыв обо всех проблемах, которые маячили на горизонте. «Да», — подмигнул я девушке, — «похоже, я совсем разучился молодежь понимать». «Молодежь? Да ты сам не сильно-то старше. Кстати, а сколько тебе лет?» «А ты в интернете посмотри». «Ах, не хочешь говорить? Ну ладно, вот сейчас и посмотрю». Она снова вцепилась в телефон, сноровисто тыкая на маникюренными пальчиками по виртуальной клавиатуре. «Так, не то, опять не то. А, вот оно. Тут ошибка какая-то. Пишут, что тебе 45 лет. Этого же не может...» Она осеклась на полуслове, поймав мой насмешливый взгляд. И, видимо, не зря говорят, что глаза — зеркало души. Похоже, в них и правда отражался опыт всех моих прожитых лет, так что девушка безоговорочно мне поверила и без демонстрации паспорта. «Да ладно! Серьезно? Тебе 45?» Вместо ответа я просто прикрыл глаза в едва заметном утвердительном кивке. «Жесть! Так ты всего на год младше моего папы, оказывается». «Ты не первая, кто так удивляется». «Нет, ну серьезно, как так? Ты выглядишь на 25, максимум 28. Как это возможно?» «Особенность организма, видимо», — усмехнулся я, выдавая в качестве ответа абсолютную правду. «Да ты шутишь! Мне б такую особенность!» «Тебе все равно еще рано об этом думать. Какие твои годы?» «О молодости никогда думать не рано». За оживленной беседой я не сразу обратил внимание, что на периферии зрения маячит чья-то фигура, загораживая мягкий золотистый свет притушенных светильников. Когда я все же повернул голову, то увидел незнакомого гражданина неопределенного возраста в костюме настолько же дорогом, насколько и безвкусном. Тот, поймав мой взгляд, сразу же беспардонно отодвинул свободный стул и уселся за наш столик. «Не помешаю?» Он задал вопрос таким тоном, будто не ожидал ничего иного, кроме услужливого приглашения. Поэтому крайне удивился, когда я не особо приветливо его отбрил. «Именно что помешаете?» Незваный гость округлил глаза и скорчил такую мину, будто его сейчас смертельно оскорбили. Однако он продолжал с упорством танка переть напролом. «Вы же Сергей Секирин? Знаменитый на всю Москву экстрасенс?» «Нет, вы ошибаетесь, я не экстрасенс. Пожалуйста, покиньте наш столик». От визитера явственно повеяло сильным раздражением, отчего его нахождение рядом стало приносить мне еще меньше удовольствия, чем до этого. «А я ведь совсем не соврал. Никакой я не экстрасенс. Я медиум. Почему людям так сложно запомнить разницу?» Алина тем временем переводила непонимающий взгляд то на меня, то на него, но никаких комментариев не вставляла, что меня только порадовало. «Вы, похоже, недопонимаете. Лицо мужчины украсила высокомерная ухмылка хозяина жизни, который ждет, что перед ним все и каждый будут стелиться в попытках угодить. «Я собираюсь вам предложить работу». Сказано это было таким тоном, будто я немедленно должен броситься незнакомцу в ноги, как великому благодетелю. «Я что, так похож на нуждающегося?» «Это вы что-то недопоняли, уважаемый. Я вам прямым текстом сказал, что вы нам мешаете, и попросил нас оставить, но вы все еще здесь». Ноздри гостя раздулись в гневном вдохе, а и без того грязные эмоции потемнели еще сильнее. «Это вот так вы, значит, ведете дела, да?» На его повышенный голос стали оборачиваться другие посетители, сидящие за соседними столиками, и что-то недовольно бормотать в полголоса. Все-таки в заведения такого уровня приходят не для того, чтобы слушать чьи-то перепалки, а чтобы расслабиться и отдохнуть. Это прекрасно понимал и администратор ресторана, который уже спешил к нам, умело лавируя по залу между гостями. «Я с вами никаких дел не веду и впредь вести не собираюсь, так что будьте добры, оставьте уже нас наконец». «Что? Слышь ты, крендель!» С визитера слетела вся напускная важность, вытесненная простым трамвайным хамством. Какую оскорбительную тираду он хотел из себя исторгнуть, мы так и не узнали, потому что его прервало появление администратора. «Здравствуйте, господа. Меня зовут Антон. У вас что-то случилось? Я могу помочь?» «Ничего», — недовольно буркнул вторженец, сверля мою переносицу гневным взглядом, на который мне, впрочем, было абсолютно плевать. Антон же не обратил на эту реплику никакого внимания. Он выжидающе смотрел на меня и ждал, когда я опишу свою версию событий. Да, действительно, почти ничего. Если не считать, что этот господин мешает мне и моей спутнице наслаждаться вечером. Я не видел смысла каким-либо образом сглаживать углы и пытаться спровадить неизвестного мне наглеца помягче. «Извините за доставленное неудобство». Администратор нам с Алиной натурально поклонился, а затем обратился к незваному гостю. «Позвольте, я сопровожу вас обратно к вашему столику». Мужчина еще с полминуты гневно сверкал глазами, а потом резко встал, неприятно скрипнув ножками стула, и утопал в другой конец зала. Алина проводила его недоуменным взглядом. «И что это сейчас было?» — перевела она на меня свои большие светлые глаза. «Издержки монополизации рынка», — обреченно развел я руками. «Меня постоянно подобные кадры осаждают». «Ты поэтому с ним так жестко разговаривал?» «Разве жестко?» «Ну...» Брюнетка на секунду задумалась, подбирая слова. «По нему явно было заметно, что он ожидал другого к себе отношения». «Это у нувариши всегда так. Ухватили удачу за хвост и думают, что им теперь все кланяться будут, да хотелки их удовлетворять». «А почему нувариша? Вроде солидный дядечка». «Ты что, не заметила?» Я сперва удивился эдакой девичьей ненаблюдательности, а потом мысленно стукнул себя по лбу. «Ну, конечно же. Алина ведь далека от всей этой светской тусовки. Она могла и не придать значения тем деталям, которые для меня были явнее, чем знаки отличия на форме для кадрового военного». Вообще-то да, не заметила. Что бы там ни было...» Брюнетка обезоруживающе улыбнулась, как будто хотела показать. «Да, я дурочка, но я исправлюсь». И я в очередной раз не удержался и тоже расплылся в ответной широкой улыбке. Все очень просто. Во-первых, он напялил блестящий шелковый галстук, который совсем не подходит ни к материалу, ни к тону его костюма. Вероятнее всего, он подбирал его только по одному параметру – цене, схватив как сорока то, что подороже. Во-вторых, все на тот же галстук он надел зажим в виде меча. Никакой серьезный человек подобного фиглярства себе не позволит. Его попросту засмеют за безвкусицу. В-третьих, его запонки были из желтого золота, в то время как зажим – из черного. Не знаю, кем нужно быть, чтобы в здравом уме подобрать такое противоречивое сочетание, если, опять же, ты не подбираешь себе аксессуары исключительно по их стоимости. В-четвертых, пряжка ремня. Она...» Алина слушала меня, раскрыв рот, и периодически качала головой, пока я перечислял список из почти дюжины пунктов. «И как ты умудрился столько всего заметить за такое короткое время?» «Да как тебе сказать? Когда часто имеешь дело со всякими миллионерами, то вольно-невольно а нахватаешься у них разных премудростей. Поговорка «встречают по одежке» — это очень даже про них. Вот и мне приходилось долго учиться этим мудростям, чтобы внушать образ делового и серьезного человека, а не пугало и посмешище. «И ты вот так просто по одежке за секунду понял, кто перед тобой?» «Вроде того. Хотя и были подозрения о том, что это просто очередная провокация. Но поскольку я не афишировал свой предстоящий визит сюда, то вряд ли кто-то мог ее подготовить». «Боже, Сергей!» Девушка картинно прижала ладони к лицу. «Что у тебя за жизнь? Провокации, суды, дорожные погони, перестрелки на парковке. Я как будто попала в шпионский кинофильм. Чего ты так на меня смотришь? Я что-то опять не так сказала?» Я подозрительно сощурил глаза, глядя на свою спутницу. Не про суд, не уж тем более про погони, еще один эпизод из моего прошлого, когда папаша Виктории пытался отправить меня на больничную койку, я не упоминал. «Откуда ты знаешь про все это?» — сухо спросил я, не сводя пристального взгляда с девушки и крайне внимательно слушая ее эмоциональный фон. «Известно откуда?» — брюнетка невинно захлопала глазками. «Из интернета же!» «Тьфу ты! Точно ведь! Где ж еще можно все это раскопать, если не в информационной помойке?» Немного смутившись, я опустил взгляд. «Извини, что-то я немного подозрительный сегодня вечером». «Только сегодня?» Я сперва собирался ответить серьезно, но по смеющимся глазам девушки понял, что это была просто небольшая колкость, поэтому просто хмыкнул. Так, за легкой и непринужденной беседой, мы провели в ресторане еще часа полтора. Алина за это время заметно освоилась и стала чувствовать себя гораздо уверенней среди всего этого кричащего роскошью убранства. Сначала она с любопытством посматривала на других посетителей. Девушке было немного странно осознавать, что собравшиеся здесь люди через пару часов выложат за один простой ужин сумму, превышающую ее полугодовой доход. Но очень быстро я внушил ей одну простую мысль, что, несмотря на весь их достаток, здесь собрались всего лишь обычные люди, а если так, то и чего-либо примечательного или особенного в них нет, по крайней мере, не больше, чем в любом другом. Мы вышли из заведения, когда на улицу уже опустился вечерний мрак, с которым отважно боролись яркие огни большого города. Перешучиваясь и безобидно подтрунивая друг над другом, словно 100 лет знакомые друзья, мы шли к машине, когда дорогу нам преградил какой-то диковатый джигит. «Эй, слышь, со мной иди, да?» Мы с Алиной переглянулись и, не сговариваясь, попробовали обойти стороной непонятного типа. «Ты что, баран?» Странный субъект снова оказался на нашем пути, перекрывая дорогу. «Я тебе что сказал? Давай пока по-хорошему!» «Мужчина!» — не выдержала брюнетка. «Что вам от нас нужно? Отойдите в сторону!» Южанин смерил девушку просто до нельзя брезгливым взглядом, будто с ним заговорила грязная бомжиха. «Ты овца поганая! Рот свой закрой! Я не с тобой разговар...» Договорить ему было не суждено, потому что мой кулак звучно впечатался в его небритый подбородок. Словно кастаньеты клацнули зубы, по губам потекла кровь из прокушенного языка, а сам храбрый горец сложился на асфальте, будто из него разом вынули все кости. И это без всякого ускорения, просто голая техника и работа тренированного тела. Я даже не почувствовал от упавшего вспышки боли, потому что он выключился почти мгновенно. Уж точно раньше, чем оказался на земле. Если б я не мог видеть тот черный туман, что словно пара жидкого азота стелится по земле, сочась из каждого в момент биологической смерти, то я мог бы и испугаться, потому что решил бы, что ненароком убил человека. «Сережа, ты чего наделал?» А вот Алина не обладала моим даром, поэтому не на шутку перетрусила. «Ты что, убил его?» «Да живой он!» — буркнул я, замечая, как к нам из припаркованной неподалеку машины несется еще 2 таких же небритых молодца. «Не паникуй!» «Откуда ты знаешь, что живой? Он же не двигается!» «Опыт!» Отодвигая девушку себе за спину, я развернулся к приближающейся парочке, которая бежала на меня, голося, словно дикие индейцы. «Асхасуна!» Только и успел я разобрать яростный крик первого, после чего встретил его туловище жестким фронт-киком ногой в солнечное сплетение. Бородач разинул рот, силясь наполнить ставшие внезапно непослушными легкие воздухом, и стал падать на асфальт. Медленно падать, потому что боль от моего удара захлестнула мягкими волнами мое восприятие, разгоняя до невероятных для человека скоростей. Как в сильно замедленной съемке я рассматривал мчащегося следом за своим товарищем третьего сына гор. Лишь только он осознал, что остался со мной один на один, то весь его боевой задор куда-то бесследно исчез. Не успевая окончательно погасить инерцию своего безудержного бега и остановиться, он летел прямо в мои объятия. Выставив руки с раскрытыми ладонями, он старался всем своим видом демонстрировать безобидность своих намерений. «Ага, я прям так сразу и поверил, что ваша троица меня тут караулила исключительно из мирных побуждений». Улучив момент, в боевом режиме это было сделать проще, чем ложку донести до рта, я схватил бородача за вытянутую руку, сделал резкий разворот, заходя под нее, и потянул вниз. Для меня медленно, а для окружающих со скоростью броска змеи, я перекинул незадачливого нападающего через себя, придавая его красивому полету рывком корпуса дополнительную скорость. Вынырнув из ускорения, я успел услышать, как чужое лицо шлепнуло по асфальту со звуком уроненной тыквы. Оглядевшись и убедившись, что никто больше не замышляет в нашу сторону гадостей, я быстро провел Алину до своей машины, усадил внутрь и наказал ни при каких обстоятельствах не выходить. А сам двинулся к тому автомобилю, откуда выскочило это бравое бородатое трио. Интуиция мне тихонько нашептывала, что там я сейчас обнаружу и кого-то четвертого. Распахнув заднюю дверь черного BMW X7, я понял, что интуиция не ошибалась и на этот раз. На кожаных сиденьях восседал никто иной, как тот ряженый хлопчик из ресторана, что решил меня облагодетельствовать своим предложением работы. Увидев меня, он чуть не выронил телефон, по которому эмоционально с кем-то общался на незнакомом мне языке. Не сводя с моей фигуры затравленного немигающего взгляда, будто кролик перед приближающимся удавом, он стал медленно отползать к противоположной двери, намереваясь через нее улизнуть. Однако я не дал ему шанса осуществить задуманное и плюхнулся рядом, намотав на свой кулак его нелепый шелковый галстук. «Поясни, что это сейчас было?» «А?» Похоже, гражданин прямо сейчас испытывал стресс и не был способен внятно отвечать на вопросы. «А лучшее средство от стресса?» Я сделал быстрый рывок рукой, держащий галстук, и ей же встретил летящее в мою сторону лицо. «А-а-а!» Заорав так истерично, будто я по-живому его резал, мужик схватился за пострадавший нос. «Ты чё?» «Это я тебя хотел спросить. Какого хрена на меня рыпается троица твоих халуёв в самом центре города?» «А с чего ты взял, что они мои?» Организатор всего этого кардебалета даже нашел в себе силы гаденько ухмыльнуться, однако я не был намерен играть с ним в самый гуманный суд. «Ты что, нас вместе где-то вид...» Снова рванув галстук на себя, я всадил кулак в ухмыляющееся рыло уже гораздо сильнее. Чужая боль закружилась вокруг меня, как стая пушистых кошек. «Только протяни руку и погладь». «Все, ладно, успокойся!» Желание шутить у неизвестного господина быстро пропало. «Недоразумение вышло, признаю!» «Серьезное недоразумение не находишь?» «Послушай!» — пошел тот на попятную. «В этой ситуации все равно я пострадал сильнее, как ни крути. Давай замнем и разойдемся без взаимных претензий, а?» «Смотрите-ка, да он, оказывается, прирожденный дипломат. Кто бы мог подумать? Но, по сути, мне действительно ему нечего предъявить, кроме разве что особой говорливости его подчиненного, или кем он там ему приходится. Силу все-таки я применил первым, так что мне и самому нет особого резона обострять ситуацию. Не нужна мне еще одна затяжная война с кем бы то ни было. Хватило повоевать со Стрельцовым из-за его дочери». «Без претензий, говоришь?» — хмыкнул я, прислушиваясь к его эмоциям, но не находя среди них ничего конкретного. Единственное, что я понял, так это то, что он истово жаждет оказаться где-нибудь подальше от меня. «На первый раз так и быть разойдемся. Но если попытаешься еще какую-нибудь подлянку мне организовать, то я тебя найду и переломаю руки, понял?» Неприязненно скорчившись, мужик просто коротко кивнул. а я, посчитав это достижением соглашения, отпустил его и вышел из автомобиля. Запрыгнув в свою Ауди, я обратился к напряженно сидящей Алине, что сидела, судорожно вцепившись в пассажирскую ручку. «Ты как, красавица?» «А?» Она встрепенулась, словно не заметила моего возвращения. «Все уже закончилось?» Девушка сидела, как деревянная, даже моргая через раз. «Закончилось, закончилось. Можешь выдохнуть. Давай я тебя домой отвезу». Услышав про дом, брюнетка действительно немного расслабилась, по крайней мере, ее поза стала чуть более раскованной. «Это что вообще сейчас было?» Девушка посмотрела на меня большими, все еще испуганными глазами. «Хе! Как мне сейчас ответили, просто недоразумение. Я говорил спокойно, словно ничего и не произошло. А ведь и правда, прислушиваясь к себе, я осознал, что у меня даже не ёкнуло нигде. Все прошло так обыденно, будто я только и занимаюсь тем, что дерусь на улице в одиночку против троих. Правы были мудрецы, которые говорили, что человек скотина эдакая ко всему привыкает. Я вот, кажется, уже привык». Мы ехали в плотном потоке автомобилей, изредка ускоряясь, но затем неизменно вязли среди множества других спешащих машин. Алина молчала, задумавшись о чем-то своем, и даже вопреки своей привычке, которую я успел у нее заметить, не хваталась каждые пару минут за телефон. Ее эмоциональный фон был какой-то взбудораженный, но в то же время и блеклый. Такое часто происходит с людьми после сильного стресса или испуга. Собственно, поэтому я и не стал лезть к ней с разговорами. Пусть девочка оклемается, придет в себя. А как только это произойдет, так сама и заговорит. В принципе, я оказался прав, и вскоре она уже начала предпринимать первые попытки завязать диалог. «Ты какой-то удивительно спокойный», — брюнетка говорила слегка отстраненно, глядя куда-то в пространство перед собой немигающим взглядом. «Сам удивляюсь, если честно». «Да?» Во взгляд Алины постепенно возвращалась осмысленность. «А я поняла из новостей, что ты давно уже к такому привык». «До сегодняшнего дня я считал, что к такому нельзя привыкнуть. Но, видимо, действительно существует некий предел, после которого перестаешь нервничать». «Все еще не могу поверить, что ты один так легко справился с ними троими. Как с детьми. Знаешь, я ведь тоже однажды дралась, еще в школе». «И как успешно?» Алина, видимо, почувствовала в моем голосе улыбку, поэтому, смешно нахмурив брови, пихнула меня кулачком в плечо. «Я тут душу, значит, изливаю, а он ржет, сидит». «Ну, извини». В примирительном жесте раскрыл я ладони, не отрывая рук от руля. «Просто с трудом тебя могу представить дерущейся. Ты хоть победила тогда?» «Не знаю», — задумчиво ответила девушка, пожимая плечами. «Мы тогда катались по земле с моей соперницей, выдирая друг другу волосы минут пять. И никто не хотел сдаваться. Просто сил уже не оставалось». «Ты сказала, соперницей?» «Ага. Мы из-за мальчика подрались. Смешно, правда?» «Да как сказать? За меня никто никогда не дрался. Но мне кажется, что смешного тут мало». «Мне тоже тогда, если честно, не было смешно. Скорее, стыдно. А знаешь, что потом сделал этот мальчик? Вот не угадаешь». Так, под несмолкаемый щебет Алины, я вел автомобиль к ее дому, но все чаще и чаще мой взгляд задерживался на зеркале заднего вида. Я старался не подавать виду, но когда раз в четвертый брякнул что-то не в попад, девушка насторожилась. «Сереж, что-то случилось? Ты стал какой-то отстраненный». Глубоко вздохнув, я решил ей все-таки рассказать. Но не то чтобы случилось, но есть у меня основания полагать, что скоро случится. Мой выразительный взгляд в зеркало на этот раз не укрылся от брюнетки, и она оглянулась назад. «Ничего не вижу. Ну, машины едут. Или что?» В темноте, конечно, не совсем понятно, но, похоже, три из них едут строго за нами. «С чего ты взял?» Я 20 минут назад специально сделал круг по кварталу, чтобы это проверить, и та троица повторила мой маневр. Очень сомневаюсь, что это было случайностью. «Это ты опять драться будешь?» Брюнетка снова начала сеять вокруг себя панику. «А вдруг что случится? Сережа, надо звонить в полицию. А вдруг они... Ой-ой-ой, а вдруг они убьют тебя? Или меня? Божечки! А если они убьют нас обоих? а меня перед этим еще и... Ой, не дай бог, не дай бог!» «Тихо!» Я слегка повысил голос, чтобы отвлечь девушку от ее причитаний. Как ни странно, страха или паники снова не было. Только какое-то нездоровое предвкушение. Три машины. В них может поместиться 15 человек, но при особом желании и должном усердии даже больше. Справлюсь ли? Голыми руками вряд ли, но в своем бардачке я теперь вожу 14-зарядный стример вместо моего улучшенного Таурус. Так что шансы есть, и вполне реальные. Алину только некуда деть. Матерь Божья, и о чем я только думаю? Как давно я стал адреналиновым наркоманом, истово желающим себя испытать? Или дело все-таки не в адреналине, а в моем даре? Ну, чисто теоретически, может ли он меня подсознательно толкать на абсолютно иррациональные поступки, лишь бы я только чаще его использовал? Либо же это просто естественная реакция мозга на выбросы океана эндорфинов, которые происходят, стоит лишь мне ощутить чью-либо боль? Не знаю, и даже предполагать не берусь. Одно могу сказать точно. Мысли попробовать оторваться от погони или вызвать полицию и колесить по городу, пока она не подъедет, у меня даже не возникало. Не прошло и пары минут, как в моей голове пульсировала раскаленным гвоздем лишь одна навязчивая идея. «Бейся! Бейся! Бейся!» Она загоняла голос моего разума куда-то на самое дно сознания, откуда тот что-то пищал возмущенным хомячком, но достучаться до меня уже не мог. А страх пассажирки еще больше подстегивал меня, лишая даже призрачной надежды поступить хоть сколько-нибудь благоразумно. Я даже вообразил себе, что слышу его шепот, который словно дьявол подбивает меня на схватку, обещая подарить неземное блаженство. Свернув с главной дороги, я углублялся в лабиринты московских улиц, ища какой-нибудь пустырь или глухой переулок, где мне было бы удобно дать бой преследователям. Они, кстати, своих намерений особо не скрывали, перли за мной следом, как лыжники по протаренной лыжне. Та часть мозга, которая еще не растворилась в маниакальной жажде драки, умудрялась даже инструктировать Алину. «Все будет нормально. Сиди в машине, никому двери не открывай. Телефон держи наготове». «Телефон-то зачем?» «Будешь снимать. Если дойдет до суда, предъявлю эту запись как доказательство. Отработанная схема уже, не переживай». Беззаботно подмигнув девушке, я все-таки немного сумел ее успокоить. Мой уверенный тон позволил ей слегка расслабиться. Она даже плакаться стала чуточку пободрее. «Черт, Сергей, за сегодняшний день я страху натерпелась больше, чем за всю жизнь. Чтоб я еще хоть раз согласилась с тобой куда-либо пойти. Это ж немыслимо. Драки и погони. Во что превратился вечер? А если я поседею от страха? Между прочим, темноволосые больше склонны к сиденью, чем блондинки». Слушая ее ворчание вполуха, я загонял автомобиль в безлюдный проулок, освещаемый единственным настенным фонарем. Остановив машину, я сунул руку в бардачок и, сопровождаемый шокированным взглядом, достал свой вороненый стример и спрятал сзади под ремень. «Да травматический он», — коротко пояснил я, заметив, как онемела брюнетка, перестав даже шевелиться. «Чего-то напряглась». «Фух, я уже не знаю, чего ждать от тебя. Так что, я снимаю?» «Молодец, не забыла». «Ага, как только выйду. Только не высовывайся, снимай через стекло». «Хорошо, я поняла. Удачи, Сереж». Молча кивнув, я вышел навстречу трем подъезжающим внедорожникам, которые своими массивными металлическими тушами напрочь перегородили въезд. И BMW X7 здесь, похоже, все тот же, что и на парковке у ресторана. Жаль, не догадался тогда номера у него посмотреть. Из автомобилей начали выпрыгивать все такие же бородачи, почти точные копии той троицы, что я уложил часом ранее. Похоже, слова про «разойдемся без претензий» оказались слегка неправдивыми. Очень жаль, ведь теперь мне придется исполнять свое обещание. 7, 8, 10, 11 человек гналось за мной на трех машинах через половину Москвы с неизвестными, хотя и вполне прогнозируемыми намерениями. Возможно, кто-то еще остался в автомобилях, так что будем считать, что это только первая волна. Вот вперед вышла четверка лидеров, судя по всему. Злые взгляды, резкие уверенные движения, походка Конора Макгрегора, Эти четверо подошли ко мне вплотную и обступили полукругом. Остальная кодла встала чуть позади них, выражая безмерную поддержку своим заводилам. Среди десятка новых лиц мелькнуло и отделанное мной на парковке ресторана трио, которое всем своим помятым видом выражало жгучее желание со мной поквитаться. Первым заговорил самый плечистый и самый заросший из предводителей горного народа. «Это ты, Ишак, на моих братьев руку поднял?» «Вообще-то твои братья сами с...» Я попытался ответить вполне спокойно, не желая провоцировать конфликт, хотя все во мне именно этого и требовало. Но меня просто грубо перебили. «Сука, рот свой замолчи, вонючий скотина!» Горец намеренно распалял себя и всю свою стаю, поскольку никто из них не был настроен на диалог уже изначально. Они приехали сюда развлекаться, зная, что встретит их только один человек. «Вставай на колени, тварь! Я буду тебе уши резать!» Я не пошевелился, продолжая наблюдать за всей четверкой, чтобы не упустить момент, когда на меня кто-нибудь бросится с кулаками. Говорить что-либо в этой ситуации я тоже посчитал бессмысленным. Кроме оскорбления, я в ответ ничего не услышу, какие бы железобетонные аргументы сейчас не озвучил. Так зачем сотрясать воздух? Я прекрасно знаю склонности такой публики, особенно когда их 11, да против одного. «Ты чё, глухой, мразь?» Бородач не унимался и пытался обострить конфликт все сильнее. Несмотря на его вид, излучающий уверенность и злость, я ощущал, что он и его соратники не чувствуют на самом деле ни того, ни другого. Скорее, опаску, как стая дворняк, которые понимают, что поодиночке у них нет шансов против волка, но близость своры внушала им некоторую иллюзию безопасности. «На колени, я сказал! И мы тогда твою шлюху трогать не станем!» Не утруждаясь словами, я просто потер переносицу, демонстративно отставив средний палец, отчего южане чуть ли не зарычали. «Ах ты!» Самый разговорчивый из толпы изобразил, будто собирается кинуться на меня, но потом он слегка притормозил, давая возможность напасть своим двоим подельникам, что стояли по краям. Такой дешевый фокус прошел бы с простым обывателем, но с опытным бойцом без шансов. Вот и я не повелся на эту уловку, не сводил взгляда с окруживших меня бородачей, так что, как только понял, что на меня собираются напрыгнуть сразу двое, резко метнулся в сторону левого нападавшего. Стоит отдать должное, ребятам явно не были чужды единоборства. Это было видно по их движениям и повадкам. Однако практику они имели очень ограниченную, привыкнув к одним и тем же приемам на ринге или скорее на татами. Именно поэтому первый же мой пинок по шарам стал для одного из приближающихся горцев большой неожиданностью. Простой и незамысловатый удар, который способны использовать даже дети, но эффективность его сложно недооценивать. Думаю, никому не нужно рассказывать, как это больно, когда в пах прилетает с размаху чья-то нога. Мир стал замедляться, словно погруженный в густой кисель. Пропали звуки, исчезло такое привычное ощущение чужих эмоций и чувств, воздух сгустился вокруг моего тела и потяжелел, словно моя одежда разом намокла. Вроде бы даже немного обострилось зрение, видимо, не слабо я бедолаге всадил в промежность. Ранее такой эффект проявлялся всего несколько раз, когда я палил с травмата и когда выворачивал суставы. Остальных болезненных миазмов, похоже, было недостаточно для достижения такого состояния. Да, вот оно. Невероятное ощущение нечеловеческого могущества, злая радость и кураж. Я приник к ним, словно умирающий от жажды к ледяному роднику, и растворился в них с головой. С подобным экстазом не в силах сравниться даже самый отчаянный и отвязный секс, который только можно попробовать вообразить. Это нечто более всеобъемлющее, более сильное, чем даже десяток героиновых приходов, чем эффект от наичистейшего экстази. Это просто невозможно описать. Это можно лишь ощутить. Дальше я стал работать предельно жестко, не жалея и не щадя ни противников, ни себя, в неисчислимых количествах, множа вокруг болезненные пароксизмы. Так жестко я не бился даже тогда, когда олигарх Стрельцов подсылал ко мне своих обученных молодчиков, потому что тех никогда не было больше четырех, а тут врагов у меня было 11, и я просто не имел даже малейшего шанса на ошибку. Я бил коленями, ломая ребра с одного удара, всаживал свои локти в чужие лица, сворачивая челюсти и заставляя нападающих плеваться осколками зубов. Упавших на асфальт я добивал мощными пинками, превращая обросшие морды в опухшее кровавое месиво, с торчащей во все стороны волосней. Прошло не более секунд 30 реального времени, а на земле уже корчилось 6 беспомощных и ни на что не способных тел. В тесной свалке я работал куда как эффективнее, чем ватага нападавших. Они, если на чистоту, больше мешали друг другу, наступая на ноги и пихаясь плечами, чем несказанно упрощали мне задачу по их избиению. Я вертелся ужом, но в то же время был экономен в своих движениях. Каждый удар находил цель, а каждое уклонение было ювелирно вымерено ровно настолько, чтоб чужие руки проходили мимо меня в каких-то считанных сантиметрах. Мое тело работало на пределе возможностей, лишь самую каплю не доходя до той грани, за которой меня самого ждут увечья и переломы. Но, несмотря на это, чувство эйфории и свободы затопили мое сознание настолько, что приходилось прилагать некоторое усилие, чтобы не раствориться в них, утратив контроль над реальностью. Убийство по неосторожности в мои ближайшие планы явно не входило. Вокруг меня кружилось уже столько боли, что я ощущал себя словно в эпицентре торнадо. Такого мощного прилива сил я не испытывал даже внутри палат с онкобольными, прошедшими интенсивную терапию. Им все-таки периодически делают уколы, купирующие болезненные синдромы. А здесь и сейчас все проходило наживую. В какой-то момент один из оставшихся на ногах бородача осознал, что участь его товарищей, извивающихся на земле в собственной крови, неумолимо приближается и к нему. Поэтому он решил прибегнуть к одному из излюбленных аргументов. В холодном синем свете фонаря опасно сверкнуло изогнутое лезвие массивного охотничьего ножа, и мой перегруженный ускоренной работой и впечатлениями мозг с некоторой пробуксовкой, но акцентировал на этом внимание. Эту пьесу пора было сворачивать, ведь как бы я ни был быстр, предел есть всему. И мне не хотелось бы его достичь именно тогда, когда мне собираются вонзить полоску стали в живот. Молниеносным для всех оставшихся участников побоища движением я выхватил взведенный стример. Выстрел прозвучал в ту же долю секунды, когда предохранитель опустился в положение выкл. Первая пуля прилетела размахивающему ножом обреку под ключицу, отчего тот выронил свое оружие и с испугом стал лихорадочно прикладывать к месту попадания ладонь, поднося ее затем к глазам. Видимо, он решил, что я пальнул в него из боевого пистолета. В темноте-то не разберешь, что там на тебя наставили. И, рассмотрев на пальцах кровь, откровенно запаниковал. Не разобрался еще, бедолага, что это просто кожу сорвало. Но ничего, ему полезно будет. Оставшиеся трое вмиг потеряли и без того невеликое желание продолжать драку. Они трусливо подняли руки ладонями вверх и начали пятиться от меня подальше. Но я не собирался оставлять у себя за спиной никого из них. Хладнокровно расстреляв в каждого из четверки по 2 патрона, да-да, неудачнику с ножом досталось сразу 3 подарочка, чтоб в следующий раз мозгами думал, прежде чем хвататься за свою зубочистку, я вынырнул из состояния ускорения и двинулся быстрым шагом к замершей с приглушенными фарами БМВ. Безуспешно дернув ручку запертой двери, я прислушался к обстановке. Даже сквозь вихри более 11 человек я ощущал, как из салона веет чьим-то животным страхом. «Значит, ты там, гаденыш. Я тебя чувствую». Не жалея попачканной кровью и окончательно уже испорченный пиджак, я намотал его на кулак и с размаху разбил стекло автомобиля. Изнутри донесся испуганный вскрик, даже почти визг. Позбивав все тем же пиджаком осколки в раме, я просунул руку и отомкнул замок. Внутри БМВ зашуганным тушканом скукожился по-прежнему неизвестный мне мужик. Тот, от чьего щедрого предложения поработать, озвученного в ресторане, я так неосмотрительно посмел отмахнуться. «Как? Как это возможно? Ты кто, мать твою, вообще такой?» Но я не собирался отвечать на его бессмысленные вопросы, ведь я пришел сюда совсем с другими целями. «Я тебя предупреждал». Мой голос был глухим и слегка хрипящим от усталости. Тело уже начинало ломить, как после длительной тренировки, но на выполнение своего обещания сил у меня еще хватало. «В смысле?» «На коромысли. Давай сюда ручку». «А-а-а! Нет-нет! Отвали! Не смей! А-а-а!» И чужая боль снова закружила вокруг меня свой жаркий вальс.